Том 1, глава 6. Единственный выбор в секретной комнате. Цинью бегло просматривал одну книгу за другой. Ему понадобилось лишь 2 часа, чтобы на раз прочитать описание всех 28 секретных внешних техник. Дедушка Лянь был прав. Практиковать внешние техники, судя по всему, весьма болезненное занятие. Брови мальчика сошлись на переносице. Просмотрев все 28 секретных книг, Цинью мог составить некоторое представление о внешних техниках. Практиковать внешние техники означает использовать различные способы усилить человеческое тело. Это, в свою очередь, достигается с помощью безостановочных тренировок, преодоления состояния максимального изнурения и постоянного выхода за границы возможностей тела человека. Чтобы практиковать внутренние техники, человеку необходимо лишь поглощать святую энергию Вселенной, так что такие тренировки не несут боль. Напротив, после этого практикующий чувствует прилив бодрости и гармонии. Это кардинально отличается от внешних техник, где человек постоянно исследует границы возможностей своего тела и пытается их преодолеть изнурительными тренировками, превозмогая боль и страдания. В этом заключается фундаментальное различие между этими 2 методами практики боевых искусств. Внешняя практика изматывает и несет боль, при этом практикующий не сможет стать экспертом синтянь. Неудивительно, что, как правило, лишь простолюдины и бедняки, не имеющие поддержки семей, выбирают этот путь. Все отпрыски богатых и могущественных семей практикуют внутренние техники, но что насчет Цинюя? В его распоряжении есть 68 первоклассных внутренних техник, каждая из которых является бесценным сокровищем. Но может ли он их практиковать? Для начала я должен узнать, что собой представляют внутренние техники. Мой Дантянь довольно причудлив, но, возможно, я смогу использовать какие-то из них. С такими мыслями Цинью решил испытать свою удачу. Преисполненный надежд, он открыл секретную книгу, но первая же страница ввела его в ступор. Акупунктурная точка Шэньтин, акупунктурная точка Фэнчи, меридиан Саньцзя Шоу Шаян, меридиан Шоу Тайн, меридиан Шэньцзу Тайн. Это, глаза Цинюя полезли на лоб. Он прочел много книг, эти названия были ему знакомы, но проблема заключалась в том, что, например, он знал об акупунктурной точке Фэнчи, но понятия не имел, где именно она находится на человеческом теле. Некоторые из прочитанных книг даже содержали иллюстрации, но там были лишь схематичные изображения некоторых меридиан. Внутренние техники не допускают небрежности. Если энергия попадет не в тот канал, практикующий погибнет. Похоже, мне придется вернуться в кабинет и изучить все книги по меридианам. Как минимум, я должен точно знать, где какие каналы и акупунктурные точки находятся, нехотя признал Цинюй. Затем он сложил все книги и покинул секретную комнату. 6 дней спустя дверь в секретную комнату снова открылась. Ха-ха, на этот раз я абсолютно уверен в своих силах. Я собираюсь проверить все 68 книг и узнать, не подходит ли мне одна из них. На лице Цинюя читалось предвкушение. В конце концов, он был лишь 8-летним ребенком, грезящим стать экспертом. В течение 6 дней, пока он изучал акупунктурные каналы и точки, чтобы лучше усвоить материал, Цинюй также приказал слугам туманного особняка сделать для него деревянную фигуру человека в полный рост. Кроме того, он попросил доктора Вэн Синя, эксперта по медицине и лучшего врача туманного особняка, максимально точно нанести все меридианы и акупунктурные точки на деревянную статую. Изучая книги и деревянную модель, а также постоянно терроризируя старого Вэн Синя вопросами, Цинюй, наконец, ощутил, что готов начать практиковать внутренние техники. Так, с чего бы мне начать практиковать? Пусть будет вот это исследование элемента воды. Цинюй наугад выбрал секретную книгу, бормоча себе под нос. Техника исследования элемента воды была очень широко известна несколько столетий назад, но сейчас лишь несколько людей знают об этом первоклассном методе практики. В соответствии с описанием, Цинюй уселся, скрестив ноги, и начал практику. Первый шаг внутренней практики – ощущение энергии, то есть, почувствовать тот тончайший поток святой энергии Вселенной, который практикующий поглощает. На самом деле, каждое обычное живое существо постоянно подсознательно вбирает в себя святую энергию, но этот ручеек настолько мал, что ощутить его практически невозможно. Практиковать означает осознанно поглощать как можно больше энергии. После 2 часов практики, Цинь Юй потерял терпение и уже не мог больше практиковать. Ощущение энергии, дедушка Лянь говорил, что одаренные люди начинают ощущать поток энергии в тот же момент, как начинают практиковать. Я сижу тут уже 2 часа, почему у меня ничего не получается? Немного размявшись, Цинь Юй успокоился и снова сел практиковать исследование элемента воды. Спустя 2 дня, позавтракав, Цинь Юй продолжил практику. Он был крайне упрям. Он непрерывно практиковал ту же самую технику исследования элемента воды раз за разом. На самом деле, для ощущения энергии не важно, какую внутреннюю технику использовать. Упорно сохраняя позу для практики, Цинь Юй начал представлять себе поток энергии, вливающийся в его акупунктурные каналы. Затем он перестал думать. Его разум захватила неясная пустота. Так продолжалось какое-то время. Внезапно Цинь Юй ощутил невероятно тонкий ручеек энергии, медленно вливающийся в его тело. После 2 дней упорного труда он, наконец, добился успеха. Но в тот же момент, как он ощутил ликование в сердце, та безмятежность и неясная пустота, окутавшая его разум, мгновенно растаяли без следа, и ощущение потока исчезло. «Спокойнее», — сказал себе Цинь Юй. Он снова использовал метод исследования элемента воды, стремясь воссоздать то состояние, в котором он только что пребывал. Какое-то время спустя, Цинь Юй действительно снова смог ощутить тонкий поток энергии, вливающийся в его тело. Теперь, используя технику исследования, Цинь Юй направил поток энергии по малому кругу вдоль его меридиан. По мере продвижения, Цинь Юй все легче и четче мог ощущать этот поток. После того, как малый круг был завершен, он попытался заставить святую энергию влиться в его дантянь. Но, что это? Мой дантянь в самом деле не может вбирать внутреннюю энергию? Цинь Юй был обескуражен. Он обнаружил, что святая энергия, которая только что завершила малый круг, просто рассеивается в окружающем пространстве. Его дантянь оставался таким же пустым, как и прежде. Похоже, дядюшка Фэн был прав. Мой дантянь отличается от других. Он просто не способен накапливать внутреннюю энергию. Практикуя внутренние техники, человек аккумулирует внутреннюю энергию исключительно в дантяне. Поскольку мой дантянь не может ее удерживать, какой смысл продолжать практику? Цинь Юй, наконец, понял. Пусть существуют 1000 различных внутренних техник, всех их объединяет одно – вся внутренняя энергия поглощается и преобразуется в акупунктурной точке цихай. Это также означает, что она должна храниться в дантяне практикующего. Если дантянь не способен удерживать внутреннюю энергию, то какой смысл в дальнейших усилиях? Неожиданно взгляд Цинь Юя зацепился за ту золотую книгу с описанием древнего драконьего искусства. Среди всех секретных книг это особенно выделялось своим невероятно богатым оформлением. Цинь Юй протянул руку и пододвинул книгу к себе. Книга «Древнее драконье искусство» была очень тонкой, она состояла лишь из 3 страниц. Однако все 3 золотые страницы были исписаны очень мелким шрифтом и, на самом деле, содержали довольно много текста. Цинь Юй предпринял попытку практиковать базовый метод древнего драконьего искусства. Короткое время спустя, он ощутил поток энергии в своем теле. Эта техника действительно была невероятной. Количество поглощаемой святой энергии было на порядок больше, чем в прошлый раз. Более того, энергия куда быстрее циркулировала по его меридианам. Но когда Цинь Юй намеревался направить внутреннюю энергию в дантянь, ситуация повторилась. Его дантянь действовал, как воронка, вся внутренняя энергия, которая в него попадала, пропадала бесследно, внутри не задерживалась ни грана. У Цинь Юя опустились руки. Затем он засмеялся, размышляя: «Что ж, похоже, легкий путь не для меня. Я уж было понадеялся, что найду способ практиковать внутренние техники и избежать боли. Но с этой воронкой вместо дантяня вся внутренняя энергия исчезает без следа. Какие тут внутренние техники?» Вопреки ожиданиям, он не казался расстроенным. На самом деле, он изначально был готов к неудаче. В конце концов, тем, кто впервые определил, что он не сможет заниматься внутренней практикой, был Фэн Юй Цзы, один из 3 великих шансяней царства Чу. Когда такой человек в чем-то уверен, вероятность ошибки крайне мала. Внешние техники, да, с этого момента я собираюсь посвятить все свои силы практике внешних техник. Его глаза засветились. После прочтения этих 28 секретных книг с описаниями внешних техник, он засмеялся. Никто на континенте Цаньлун не смог довести внешние техники до уровня Синьтянь. Да будет так, я стану первым, кто достигнет уровня Синьтянь, практикуя внешние техники. В конце концов, мальчику было лишь 8 лет, и он с детской непосредственностью смотрел на многие вещи. Действительно, никто и никогда не достигал уровня Синьтянь, используя внешние техники. Какой силой будет обладать эксперт внешних техник уровня Синьтянь? Ответа не знал никто. Утро, 2 дня спустя, кабинет Циньюя. Циньюй сосредоточенно читал книгу. По бокам от него располагались 2 огромных стеллажа, целиком заставленные книгами. Навскидку, здесь было собрано не менее 1000 томов самого разного содержания. Сяхэй также тихо сидел неподалеку, будто не желая отвлекать юного хозяина. Третий принц, прибыли 8 экспертов по внешним техникам, в сопровождении лорда-заместителя управляющего дворцом его высочества. Он сказал, что привел их, чтобы вы могли выбрать среди них того, кто станет вашим мастером по внешней практике, почтительно доложил слуга, замерев у входа в кабинет. Циньюй встрепенулся и тут же отложил книгу в сторону. Его сердце застучало быстрее. Они обсуждали это с Лянь Янем в тот раз. В результате, Лянь Янь отправил письмо во дворец, изложив суть запроса. Когда принц-покоритель Востока Цинь Дэ об этом узнал, он лично приказал некоторым выдающимся экспертам в армии в 3 восточных провинциях прибыть в туманный особняк. После 2 дней ожидания они, наконец, прибыли. «Канань, сейчас же отведи меня к ним». «Есть». Канань немедленно пошел вперед, указывая путь. Цинь Юй покинул кабинет и зашагал вслед за слугой в западный сад. Том 1, глава 7. Выбор мастера. Неподалеку от горячего источника в западном саду находилась тренировочная площадка. В данный момент здесь собралась целая группа гостей. Дядюшка Лянь, эти 8 воинов, лучшие эксперты внешних техник. 4 из них из армии, остальные, самые могучие эксперты внешних техник из 3 провинции восточного региона. Вон, смотрите, этот пожилой мужчина с серебряными волосами никто иной, как король Орлиный Коготь. А вон там, лидер группы, заместитель управляющего дворца Ли, представлял экспертов Лянь Яню в несколько льстивой манере. Лянь Янь кивнул, не особо вслушиваясь, и внимательно посмотрел на 8 выдающихся экспертов внешних техник. На экспертах вроде так называемого короля Орлиный Коготь его взгляд не задерживался больше 1 секунды. При практике внешних техник, сосредоточенных на пальцах, когтях, ногах или ступнях, соответствующие части тела будут сильно отличаться от таковых у обычных людей. Например, пальцы людей, практикующих техники когтя, становятся довольно толстыми и покрываются мозолями. Такие эксперты ни в коей мере не отвечали идеалам Лянь Яня. А взгляд дядюшки Линя внезапно просветлел, когда он заметил последнего из 8 людей, надменного мужчину в черных одеждах. Нельзя сказать, чтобы он был чрезмерно мускулистым. Его мышцы были развиты далеко не так сильно, как у других экспертов, на руках не было мозолей, да и в других отношениях. Судя по его внешности, он вообще не слишком-то походил на эксперта внешних техник. Но дядюшка Лянь задержал на нем взгляд на 3 секунды. Мужчина в черном внезапно повернул голову и посмотрел прямо на дядюшку Линя. В его глазах сверкнула молния. «Чжао Юньсин, так это все же вы, генерал Чжао. Кто бы мог подумать, что его высочество решит пригласить и вас. Если Сяо Юй сможет стать вашим учеником, то стать экспертом для него будет не проблемой», улыбаясь, произнес дядюшка Лянь. Он хорошо знал Чжао Юньсина. Генерал Чжао несколько холодно ответил. Его высочество сказал, что третий принц сам выберет того, кто будет его мастером. Все зависит от решения третьего принца. Сеньору Линю лучше бы не давать ему тайных советов. Иначе, даже если он выберет меня, я не признаю его своим учеником. Конечно, я знаю, все будет зависеть только от выбора Сяо Юя, сказал Лянь Янь, кивая с улыбкой. Эти 8 экспертов внешних техник обладали могучими способностями. Каждый, кто достиг такого уровня в освоении внешних техник, может считаться великим мастером. Кого бы ни выбрал Цинь Юй, он получит отличного учителя. Но в душе Лянь Янь лелеял надежду, что Цинь Юй остановит свой выбор на Чжао Юньсине, поскольку ему были хорошо известны таланты генерала. Через некоторое время послышался звук приближающихся шагов. Цинь Юй, не в силах скрыть возбуждение, быстрыми шагами приблизился к группе людей. Когда он увидел этих выдающихся экспертов, его глаза засверкали. «Сяо Юй, ты можешь выбрать одного мастера из этих 8 великих экспертов внешних техник для обучения», — улыбаясь, проговорил Лянь Янь. Цинь Юй внимательно посмотрел на каждого из них. Больше всех из группы выделялся огромный человек, похожий на медведя. Его мощные руки были толще ног Цинь Юя. Мальчик с трепетом представил себе чудовищную силу удара, который могла бы нанести такая рука. Его возбуждение скачком поднялось на новый уровень. «Только одного? Почему я не могу выбрать всех?» Цинь Юй повернулся к Лянь Яню, недовольно сморщив брови. Лянь Янь остолбенел. Все 8 великих экспертов, включая надменного Чжао Юньсина, также в удивлении подняли брови. Уголки их губ непроизвольно поползли вверх, намечая слабые улыбки. «Эхим!» – кашлянул Лянь Янь, после чего честно ответил мальчику. «Ся Юй, практиковать боевые искусства – это не то же самое, что изучать науки. При обучении ты можешь заниматься у нескольких учителей, но с боевыми искусствами так не получится. Например, если бы ты изучал несколько внутренних техник одновременно, то ты бы просто потерял рассудок. Но я же собираюсь изучать внешние техники», — непонимающе спросил Цинь Юй. «С внешними техниками все еще сложнее. Внешняя практика концентрируется на тренировке тела, заставляя его постоянно выходить за границы возможностей. Каждый эксперт внешних техник владеет своим набором методов, отточенных бесчисленными поколениями. Это служит определенной гарантией, что человеческое тело выдержит такие нагрузки. Но если ты будешь обучаться у нескольких мастеров одновременно, то эти методы смешаются». «Это...» Лянь Янь замолчал, лишь покачав головой. Продолжать объяснение не было нужды, все было понятно и так. Кроме того, была и другая причина, и она была, пожалуй, даже более весомой. Никто из нас восьмерых, вероятно, не захочет делить ученика с кем-то еще, — со смешком произнес лысый мускулистый воин. Все остальные лишь с улыбками кивнули в подтверждение его слов. Эти 8 человек были великими мастерами внешних техник. Каждый из них имел свою гордость и достоинство. Как они могли поделить ученика с кем-то еще? Никто не рассердился на Цинь Юя за такой вопрос лишь потому, что он, в конце концов, был еще только 8-летним ребенком. «Я понимаю», — Цинь Юй несколько раз кивнул с серьезным видом. Неожиданно в его глазах мелькнул лукавый огонек. Сердце Лянь Яня немедленно дало сбой. Он знал, что, хоть Цинь Юй был очень добросердечным ребенком, он также обожал всяческие проказы. Многие стражники и слуги туманного особняка неоднократно становились жертвами его проделок. «Дядюшки, я слышал от дедушки Линя, что все вы являетесь экспертами внешних техник, и что я могу выбрать среди вас мастера. Но, может быть, вы продемонстрируете свои возможности, чтобы я мог сделать обдуманный выбор?» Цинь Юй невинно уставился на них своими большими детскими глазами. «Разве он не прав? Как он может выбирать вслепую? Ха-ха, вы правы, третий принц. Сейчас я продемонстрирую вам свою силу, чтобы мне показать. Я, Мань Дун, владею множеством особых умений». Вперед вышел тот самый мускулистый мужчина с самой внушительной комплекцией, который позавидовал бы и дикий медведь. В руке у него был односторонний красный палаш. Мань Дун поразмыслил немного и рассмеялся. «Хорошо, я покажу вам свою физическую силу». Мань Дун положил свой палаш на землю и обвел взглядом окрестности. Ему на глаза попался огромный синий камень, который служил украшением западного сада. Этот камень был высотой где-то по пояс и весил около 1000 цзинь. Мань Дун подошел к нему и обхватил его руками. «Хэк!» Мань Дун выдохнул. Цинь Юй отчетливо видел поток воздуха, вырвавшийся из его носа. На его руках вздулись мышцы. Отдельные мышечные ткани зазмеились у него под кожей и сплелись воедино. Эти мышцы и ткани были будто высечены из камня и таили в себе фантастическую, невероятную мощь. «Хо!» Мань Дун взревел, и огромный синий камень подлетел в воздух. Цинь Юй остолбенел. Поднять огромный камень весом в 1000 цзинь – это уже на грани фантастики. Но этот человек, Мань Дун, еще и подбросил его. Сила его рук совершенно точно была куда выше этих 1000 цзинь. Камень подлетел на 2 метра и рухнул вниз. Мань Дун встал поустойчивее, развел руки и одним движением остановил этот, казалось бы, неостановимый полет. С учетом того, что камень падал вниз, импульс удара, который пришелся на руки Мань Дуна, намного превосходил его собственный вес, но тем не менее, его хватка была такой же твердой, как и раньше. Это была действительно впечатляющая демонстрация его силы. Просто невероятно, глаза Цинь Юя полезли на лоб. Мань Дун засмеялся и беспечно откликнулся. Каждая моя рука может поднять вес 800 цзинь. Подбросить 1000 цзинь двумя руками для меня просто детская забава. Мань Дун с рождения обладал невероятной физической силой. Он был одним из трех великих экспертов внешних техник корпуса яростных тигров по прозвищу Мача Медведь. Невероятно, просто невероятно. Кто следующий? Цинь Юй раскраснелся от возбуждения. Какой ребенок остался бы спокойным после такой демонстрации? А когда Цинь Юй представил, что в будущем будет обладать такой силой, то еще больше оживился. Однако он не знал, что Мань Дун от рождения невероятно силен. Для него достигнуть такого уровня будет весьма непросто. Вперед вышел тощий человек с крючковатым носом, напоминающим ястребиный клюв, и сказал: «Я практикую длань железного песка». Цинь Юй взглянул на его руки. Ладони мужчины действительно отличались от обычных, они были гораздо жестче на вид и даже отдавали синевой. Говоря, мужчина подошел к синему камню и неожиданно нанес удар ладонью. Синий камень внезапно вздрогнул, после чего с грохотом развалился на куски. В конце концов, от него осталось лишь несколько десятков обломков. Сила его ладоней просто потрясала. У Цинь Юя отвисла челюсть. Он неверящим взглядом посмотрел на этого мрачного человека с крючковатым носом. Если такой удар придется на тело человека, то что от него останется? Том 1, глава 8. Чжа Юньсин, чего Цинь Юй не знал, так это того, что каждый из восьми экспертов, собравшихся ради него в туманном особняке, достиг уровня великого мастера в школе внешних техник. Они все были чудовищно сильны, настолько, что любые другие эксперты, достигшие пика Хаутянь, были им неровней. Возможно, только эксперты Синьтянь могли бы с ними потягаться. На таком уровне владения внешними техниками руки и ноги эксперта были прочнее стали и острее клинка, так что раздробить эту синюю глыбу для них не представляло особой сложности. Но чтобы достигнуть подобного уровня в освоении внешних техник, недостаточно просто приложить максимум усилий, нужен еще и талант. Ведь недаром из миллиардов людей трех восточных провинций лишь десяток экспертов смогли достичь таких высот. Цинь Юй внимательно смотрел округлившимися от восхищения и удивления глазами. Эксперты выходили вперед один за другим и демонстрировали свои особые техники. Крак. Старик с серебряными волосами подобрал кусок синего камня размером с кирпич и сдавил его своими сильными пальцами. От камня осталась лишь пыль. После этого старик горделиво вернулся на место, неохотно проговорив: «Искусство орлиного когтя». Это была уже шестая по счету демонстрация. Вперед вышел лысый мускулистый мужчина. По его обнаженному торсу будто струились нити золотого света. «Искусство стальной ноги», — произнес он с улыбкой и в расслабленной манере нанес хлесткий удар ногой. Фью! В ту же секунду воздух прорезал громкий пронзительный свист. Поток воздуха, различимый невооруженным взглядом, пронесся по прямой и угодил точно в один из обломков синей скалы. Солидных размеров булыжник проволокло приличное расстояние, прежде чем он остановился. Используя лишь невообразимую скорость своих ног, этот эксперт оказался способен порывом воздуха так далеко откинуть тяжелый камень. Если бы этот пинок и в самом деле пришелся на человека, что бы произошло тогда? Поразительно, про себя восхитился Цинь Юй. Его взгляд метнулся к последнему из группы экспертов, надменному мужчине в черных одеждах. С самого начала этот человек лишь стоял и смотрел на представление, устроенное другими экспертами. В его глазах все это время читалась отстраненная невозмутимость. «Почему вы ничего не показываете?» Цинь Юй подождал немного, но, не увидев ни малейшего движения со стороны эксперта, не мог удержаться от вопроса. Чжа Юньсин качнул головой и невозмутимо ответил: «Моя техника когтя слабее, чем у короля орлиный коготь. Моя физическая сила уступает Мань Дуну. В технике ударов ногами я слабее этого брата-эксперта, так зачем мне становиться цирковой обезьянкой?» Цинь Юй опешил. «Но, наверное, у вас должны быть какие-то особые навыки, разве нет?» Цинь Юй пристально вгляделся в стоящего перед ним человека. Он пытался определить его особые навыки по внешнему виду. Но мальчику пришлось признать поражение. Он не смог увидеть совершенно ничего особенного в этом загадочном надменном воине. «Особые навыки?» Чжа Юньсин усмехнулся, затем серьезно посмотрел на Цинь Юя. В его глазах блеснул лед. Он холодно произнес: «Я демонстрирую свои особые навыки только тогда, когда мне приходится отнять чью-то жизнь. Но даже если я стану твоим мастером, я не собираюсь обучать тебя моим смертельным техникам». Однако Цинь Юй, казалось, ничуть не испугался грозного генерала. Вместо этого он с сомнением в голосе спросил: Вы не будете обучать меня своим особым навыкам, тогда чему вы будете меня учить? Тренировки тела, ровным голосом ответил Чжао Юньсин. Цинь Юй внезапно засмеялся. Очень хорошо, я выбираю вас. На лице Чжао Юньсина, все это время сохранявшим невозмутимость, промелькнуло изумление. Остальные 7 внешних экспертов также пораженно уставились на Цинь Юя. Они не могли понять, почему вместо одного из них третий принц выбрал человека, который обучает лишь тренировки тела. Итак, третий принц сделал свой выбор. С этого момента Чжао Юньсин становится его мастером, громко объявил заместитель управляющего Ли. Остальные 7 экспертов подошли к мальчику. Человек-гора Маньдунь разочарованно произнес своим зычным голосом. Третий принц, почему вы не выбрали меня? С моими техниками вы бы определенно стали сильны, как бык. С секирой в руках вы бы разили врагов направо и налево на поле боя. Глядя на любопытные лица знаменитых экспертов внешних техник, Цинь Юй с улыбкой сказал: «Хе-хе, это секрет». В этот момент к ним присоединился и Чжао Юньсин. Посмотрев на Цинь Юя с едва заметной улыбкой на губах, он также спросил: «Мне также очень любопытно, почему вы выбрали меня в учителя? Третий принц, не могли бы вы назвать причину?» Цинь Юй слегка задрал подбородок и гордо ответил: «Глупцы, разве это не очевидно? Вы действительно кучка глупцов». С этими словами он развернулся и покинул тренировочную площадку. Лянь Янь, до того наблюдавший со стороны, последовал за ним. Догнав Цинь Юя, он спросил: «Ся Юй, почему ты выбрал Чжао Юньсина?» Цинь Юй повернулся к нему и зашептал с таинственным видом: «Дедушка Лянь, разве это не очевидно? Достаточно просто взглянуть на их поведение». Из всех экспертов Чжао Юньсин стоял последним, но никто не рисковал к нему приближаться. Кроме того, он глядел на демонстрацию других экспертов так, будто его это вообще не волнует. Это и решило дело, наверное. Более того, дедушка Лянь, знаешь, у него даже взгляд не такой, как у других. Хе-хе. С этими словами он покинул западный сад. На лицах 8 великих мастеров внешних техник было написано нескрываемое изумление. Все они были экспертами и обладали тонким слухом, так что они прекрасно расслышали то, что Цинь Юй только что сказал. Да уж, третий принц действительно не лишен проницательности. Возможно, я все же обрету достойного ученика, но я ничего не знаю о его силе воли. Искорки веселья заблестели в глазах Чжао Юньсина. Остальные 7 экспертов также по достоинству оценили ум третьего принца. Генерал Чжао, мы возвращаемся в лагерь. 3 мастера из корпуса яростных тигров, включая Мань Дуна, сложили руки в салюте. Выражения на их лицах были исполнены уважения и искренности. В глазах армейских экспертов даже эксперты уровня Синьтянь не могли соперничать с генералом Чжао. Брат Чжао, поздравляю с таким замечательным учеником. Мы также уходим, король Орлиный Коготь и другие эксперты также с некоторым уважением отсалютовали генералу. Как и у экспертов внутренних техник, у мастеров внешней практики также существовало свое сообщество. На континенте таящегося дракона жило множество экспертов внешних техник, но даже в кругу экспертов Чжао Юньсин считался мастером высшего класса. Более того, он был выдающимся полководцем. Именно поэтому Сюй Юань не сразу справился с изумлением, когда принц-покоритель Востока Цинь Дэ позволил Чжао Юньсину обучать Цинь Юя в течение года. На следующий день, на обширной тренировочной площадке туманного особняка спокойно и отчужденно стоял Чжао Юньсин в черном тренировочном костюме. Мастер Цинь Юй, также в тренировочном костюме, бежал к генералу, с трудом скрывая предвкушение. Чжао Юньсин слегка кивнул и сказал: «В будущем ты должен быть на тренировочной площадке к 6 утра. Сейчас уже 8, ты опоздал ровно на 2 часа. Для начала, в качестве наказания, ты пробежишь весь путь от туманного особняка до подножия горы и обратно». Цинь Юй слегка опешил. Он возмущенно произнес: «Мастер, это первый день обучения. Вы еще не говорили мне, что я должен быть здесь к 6. Мои приказы не подлежат обсуждению. Единственное, что от тебя требуется, это подчиняться». Чжан Юньсин вперил в Цинь Юя холодный взгляд. Он совершенно не собирался идти на какие-либо уступки. Цинь Юй прикусил губу и без промедления ответил: «Да, мастер». После чего сорвался с места. Туманный особняк располагался на склоне горы Дунлань. Расстояние от поместья до подножия горы составляло приблизительно 2 километра, а обратный путь был намного труднее из-за подъема. Ни один 8-летний ребенок не выдержит такого испытания. Увидев, что Цинь Юй начал бежать, Чжао Юньсин едва заметно улыбнулся про себя и слегка кивнул. Затем он вернул на лицо холодное выражение и побежал вслед за Цинь Юем. Он бежал в расслабленной манере, как будто вышел на прогулку. Его тело двигалось легко, как ветер, а каждый шаг покрывал несколько метров. Глаза Цинь Юя блеснули. Он сжал губы и устремился вперед. В прошлом он часто карабкался по горам. С тех пор, как он приехал в туманный особняк, он также часто бегал, примерно по 1000 метров за раз. Поэтому он был очень вынослив. Кроме того, он часто отмокал в горячих источниках туманного особняка. В результате его тело было куда более сильным, чем у его сверстников. Спускаясь с горы, Цинь Юй не очень устал. После первых 2000 метров он лишь запыхался. Затем начался подъем. Спуститься с горы несложно, а вот взобраться на нее. Пробежав лишь несколько сотен метров, Цинь Юй почувствовал, что его легкие горят. Чтобы сделать каждый новый шаг, ему приходилось напрягать всю свою волю. Но он спиной чувствовал, что Чжао Юньсин все так же неутомимо бежит позади него. Неотъемлемыми чертами характера Цинь Юя всегда были упорство и гордость. Поэтому он терпел, крепко стиснув зубы. Он достиг своего предела. Дышать становилось все труднее. Его легкие жадно втягивали в себя прохладный воздух, как кузнечные меха. Это конец. Достигнув предела своих физических возможностей, Цинь Юй, испытывая невероятные муки, воззвал: «Отец!» Когда образ отца промелькнул у него перед глазами, Цинь Юй стиснул зубы и продолжил двигаться. Боль становилась все более невыносимой с каждым шагом. В какую-то секунду ему даже показалось, что он умирает. И вдруг, как если бы он взобрался на вершину горы, дышать стало немного легче. Сумев превзойти собственные пределы на этот раз, Цинь Юй продолжил бежать, постепенно приближаясь к новым границам своих возможностей. Когда Цинь Юй пробежал больше 1000 метров и уже видел парадный вход туманного особняка, он достиг предела физических возможностей во второй раз. «Я добрался до туманного особняка», добежав, Цинь Юй уже был расслабился и хотел остановиться передохнуть, но, беги к тренировочной площадке, из-за спины раздался ледяной голос Чжао Юньсина. Генерал дышал совершенно свободно, его голос не изменился ни на гран. Любой нормальный человек бы, как минимум, запыхался после восхождения на гору, однако дыхание Чжао Юньсина оставалось таким же легким, как и прежде. «Хуу, хуу». Цинь Юй ничего не ответил, он боролся за каждый глоток воздуха. Он еще крепче стиснул зубы и, наконец, достиг тренировочной площадки. Как только он достиг своей цели, он ощутил страшную слабость в ногах. Единственное, чего он хотел сейчас, это сесть. «Продолжай стоять, сядешь, когда я разрешу». Перед глазами Цинь Юя будто из-под земли выросла фигура генерала. Он равнодушно смотрел на мальчика. Выражение его лица ни на миллиметр не изменилось с того момента, как он начал спуск. Удерживая себя в вертикальном положении исключительно силой воли, Цинь Юй посмотрел на Чжао Юньсина. Чжао Юньсин кивнул и сказал: «Поскольку ты смог преодолеть путь до конца, то наверняка ощутил границы своих возможностей. Очень хорошо, раз ты справился с этой пробежкой с первого раза, с сегодняшнего дня ты мой ученик». Смысл его слов был кристально ясен. Если бы Цинь Юй не справился, то, вероятно, генерал незамедлительно завершил бы обучение и отбыл восвояси. Цинь Юй только посмотрел на Чжао Юньсина. Не то, чтобы ему не хотелось ничего сказать, у него просто не было слов. Кто мог предположить, что первая же пробежка окажется настолько суровым испытанием? Каждая внешняя техника, будь то длань железного песка, искусство стальной ноги или любая другая, фокусируется на отдельных частях человеческого тела, делая ее крепкой, как сталь, и способной наносить колоссальный урон. Все это лишь атакующие приемы. Но какую технику ни возьми, основой всегда является тело. Тело – краеугольный камень внешней практики. Если человек способен поднимать 1000 цзинь и обладает молниеносными рефлексами, то неважно, какую технику он будет практиковать, он все равно достигнет куда больших успехов, чем хилый туберкулезник, бескомпромиссно заявил Чжао Юньсин. К этому моменту дыхание Цинь Юя немного успокоилось. Услышав слова Чжао Юньсина, он тотчас же ответил: «Мастер, я понимаю, что тело – это основа. Хорошее тело – это как необработанный нефрит, из которого можно вырезать множество хороших вещей. Но если порода плохого качества или с примесями, то никакой умелец не превратит ее в шедевр». Редкая улыбка скользнула по губам генерала Чжао. Он сказал: «Очень хорошо, Ты привел хорошие сравнения. Я буду заниматься твоим обучением в течение года. За этот год я собираюсь развить каждый аспект твоего тела, силу, ловкость, взрывную мощь, устойчивость и так далее. Твое тело будет проходить через безостановочные трансформации. Что касается атакующих техник, то этому я тебя учить не буду. Единственное, чему я могу тебя научить, это способу довести свое тело до совершенства. Как атаковать или убивать с помощью своего тела тебе предстоит выяснить самому. Мой метод обучения называется «Искусство границ». Пока ты бежал сейчас, должен был уже ощутить, что это за границы. Но по сравнению с моими тренировками это лишь детская забава. Разумеется, ты в любой момент можешь сдаться, я не буду возражать. В конце концов, эти тренировки рассчитаны на сильных волей солдат, а не на такого маленького ребенка, как ты. Чжао Юньсин холодно посмотрел на мальчика. В глазах Цинь Юя читалась непреклонная решимость. Границы. На самом деле Цинь Юю понравилось это чувство, когда он прорывался за границы своих возможностей. Ему действительно понравилось. «Мастер, давайте начнем». Цинь Юй посмотрел прямо на Чжао Юньсина. Генерал приподнял брови. Неукротимый дух мальчика приятно удивил его. На лице генерала заиграла слабая улыбка. Но в этот момент лицо Цинь Юя приняло страдальческое выражение, и он посмотрел на учителя большими глазами. После чего он жалобно сказал: «Мастер, можно мне теперь немного отдохнуть? После всей этой беготни я действительно вымотался. Сначала я должен попить, потом немного понежиться в горячем источнике, а затем дедушка Вэн сделает мне массаж. Мои мышцы просто гудят». Чжао Юньсин застыл. Выражение его лица в этот момент было сложно передать словами. Судя по всему, просьба Цинь Юя показалась ему забавной и беспардонной одновременно. Том 1, глава 9. Основы. Перед тем, как начать тренировки, я должен рассказать тебе о том, что лежит в основе моих методов. Через год, когда я вернусь в армию, тебе придется продолжить тренироваться самостоятельно. Чжао Юньсин посмотрел на Цинь Юя своим ледяным взглядом. Услышав про основы, глаза Цинь Юя немедленно засверкали. Он обратился вслух. В мире существует несчетное количество внешних техник. Однако методы практики большинства из них далеки от идеала, безапелляционно заявил Чжао Юньсин. В этот момент, критикуя методы тренировок других внешних техник, он был похож на императора, раздающего указания по вопросам государственной важности. Цинь Юй, запомни как следует. Практикуя внешние техники, ты должен усердно изучать искусство медицины. Со значением произнес генерал, пристально глядя на Цинь Юя. Искусство медицины. У Цинь Юя было множество вопросов, но он все же сделал пометку в памяти. Чжао Юньсин продолжил. Зачем вообще люди практикуют? Во-первых, ради здоровья и долголетия. Во-вторых, чтобы увеличить боевую мощь. Если ты захочешь с помощью внешних техник сделать так, чтобы твои кулаки и стопы были крепче алмаза, то ты вполне сможешь этого достичь. Однако даже если ты до предела укрепишь свои кулаки, сможет ли их твердость устоять перед клинком из черного железа? Цинь Юй слушал так внимательно, что на его лбу выступили морщины. Черное железо – это довольно ценный металл. Оружие, выкованное из этого материала, было куда прочнее и острее сделанного из обычного железа. Определенно можно было сказать, что по прочности кулаки экспертов внешних техник не могли тягаться с таким оружием. Другой пример – этот Мань Дун, который достиг пика в развитии физической силы. Его сила невероятна, а мышцы внушают трепет. Но он слишком медленный для эксперта внешних техник. Мне хватило бы одного кинжала, чтобы в мгновение ока перерезать ему горло. Холодно сказал Чжао Юньсин, неосознанно распространяя вокруг себя убийственную ауру. В этот момент у Цинь Юя не возникло ни малейших сомнений в словах генерала. В его глазах промелькнуло восхищение, и он продолжил впитывать в себя каждое слово учителя. «Изучение медицины поможет тебе понять устройство и функции более 100 мышц человеческого тела. Если тренировать только часть мышц, то это приведет к перекосам в развитии. Огромная сила и низкая ловкость, сильные руки и ноги, но неповоротливое тело, или же наоборот, гибкое и подвижное тело, но непростительно низкая прочность», – безжалостно констатировал генерал Чжао. В этот момент Цинь Юй, наконец, понял, к чему клонит учитель. Он тотчас же возбужденно заговорил. «Мастер, я понял. Крайне важно тренировать все мышцы в теле. Да, нет», – Чжао Юньсин покачал головой и продолжил. «Даже если ты хочешь развить все мышцы, знаешь ли ты, как этого добиться?» Цинь Юй застыл. В теле человека огромное количество различных мышц. Чтобы развить каждую из них, обычной практики явно будет недостаточно. Это потребует масштабного исследования строения человеческого тела на протяжении не одного поколения. Но даже если ты знаешь, как это сделать, практической пользы в этом знании будет немного. Жесткость и мягкость необходимо комбинировать. Для внешних техник это умение особенно важно. Нельзя фокусироваться лишь на одной части тела, но нельзя и тренировать все. Если ты попытаешься тренировать все, то ничего не добьешься, поскольку энергия в твоем теле будет распределяться неестественно. Чжао Юньсин покачал головой. Цинь Юй пришел в замешательство. Тренировать что-то одно неправильно. Тренировать все так же нельзя. Так что же делать? В идеальном теле сила, гибкость, стойкость, взрывная мощь и ловкость должны быть на одинаково высоком уровне. Реакция должна быть быстрой, а сопротивление ударам высоким. Генерал методично перечислил необходимые требования. На секунду в голове Цинь Юя воцарился хаос. С учетом всех этих требований, как он должен тренироваться? Видя ошарашенное выражение лица ученика, Чжао Юньсин издал редкий для него смешок и сказал: «Не волнуйся, для твоей тренировки у меня есть собственный метод». Цинь Юй внезапно вспомнил давешних экспертов, короля Орлиной Коготи другого, с искусством стальной ноги. Если техника когтя позволяет легко растереть камень в пыль, то насколько же сильными должны быть пальцы такого эксперта? Но почему тогда Чжао Юньсин говорит, что он не будет тренировать отдельные части тела? Почему я не должен тренировать мои руки, как этот король Орлиный Коготь, мастер? Спросил Цинь Юй вместо ответа. Услышав вопрос Цинь Юя, генерал был очень доволен. Он ответил: «Хороший вопрос. Чтобы практиковать такую технику, как искусство орлиного когтя, необходимо тренировать силу пальцев. Более того, эксперт даже должен регулярно смазывать руки особым медицинским снадобьем, чтобы кожа впитала содержащиеся в нем элементы. И, разумеется, потребуется непрерывная тренировка, чтобы сделать руки твердыми, как сталь». Цинь Юй согласно кивнул. Он читал описание методов тренировок для этих внешних техник. Описание генерала Чжао полностью соответствовало истине. Тренировки нон-стоп, медицинские снадобья для придания невероятной жесткости и так далее. Те, кто практикует внешние техники подобным образом, просто идиоты. В голосе Чжао Юньсина внезапно прорезалась сталь. Он презирал подобные методы. Мастер, искусство орлиного когтя выглядит очень грозным. Почему они идиоты? Хоть Цинь Юй и был развит не по годам, но он все же оставался ребенком. Он видел, на что способны эксперты, практикующие искусство орлиного когтя и длань железного песка, так что слова учителя просто не укладывались у него в голове. Чжао Юньсин надменно сказал: «Искусство орлиного когтя, длань железного песка, они поливают руки снадобьями, в том числе токсичными, чтобы обратить кожу в сталь. После этого их руки не способны даже ощутить боль, они становятся просто перчатками. Цинь Юй, взгляни сюда». Генерал вытянул вперед свою правую руку. Кожа на руке была гладкой на ощупь, даже мягкой. Вспыхнул белый свет. Практически прозрачные перчатки появились на руках Чжао Юньсина. Он ровным голосом пояснил: «Перчатки из небесного шелка. Хоть они и считаются достаточно редкими, это все же мирской объект, того же класса, что и черное железо. Чтобы их добыть, необходимо лишь потратить большое количество денег». Цинь Юй вырос во дворце принца, так что, естественно, он об этом знал. Среди множества материалов были обычные, такие как сталь, которые было заполучить сравнительно легко. Были редкие, такие как небесный шелк и черное железо. Но, хоть они и были редкими, они не относились к классу сокровищ. Сокровища эти материалы, как правило, можно было получить лишь в бескрайней глуши. Например, в глуши можно было встретить некоторых невероятно грозных магических зверей, которые были страшнее синьтяни или даже шансяни. Шкура, когти, рога и другие части таких зверей могли считаться сокровищами первого класса. Хотя прочность небесного шелка не слишком высока, он все равно прочнее, чем руки таких экспертов, как король Орлиный Коготь. С этими словами Чжао Юньсин подобрал кусок синей скалы и сжал его в правой руке. Камень превратился в пыль, даже более мелкую, чем во время демонстрации короля Орлиный Коготь. Чжао Юньсин посмотрел на ученика и сказал: «Цинь Юй, мои пальцы сильнее, чем у короля Орлиный Коготь. Пальцы действительно нужно развивать, но ты не должен допускать, чтобы твоя кожа при этом огрубела. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Цинь Юй кивнул, но затем с сомнением произнес: Мастер, иными словами, я должен беречь свои руки и не позволять им становиться такими же, как у экспертов, практикующих длань железного песка и другие схожие техники. Но какой в этом смысл? Более того, а как быть с остальными частями тела? Неужели, сражаясь с врагами, я буду вынужден постоянно носить броню? Глаза Чжао Юньсина блеснули. Он одобрительно кивнул. Если имеешь сообразительного ученика, учить становится гораздо проще, достаточно иной раз лишь намекнуть. Забота о руках и обеспечение их отзывчивости необходимы исключительно для нападения. Рука может держать нож или меч. Использование оружия само по себе является хорошей защитой для рук, и эксперт обязан поддерживать руки в идеальном состоянии, чтобы его чувство прикосновения не притупилось. Многие эксперты ради этой цели даже отмачивают кисти рук в молоке каждый день, проговорил он в ответ. Цинь Юя внезапно осенило. В нападении важно владение оружием. Ножи, мечи и многое другое предполагается использовать руками. А рука с превосходным чувством осязания, естественно, будет управляться с оружием гораздо более умело, чем рука, затвердевшая до такой степени, что не может ощущать ни боли, ни прикосновения. В схватке даже мгновение может оказаться решающим, так что любые мелочи имеют значение. Что касается ног, то они должны обладать подвижностью и взрывной мощью, а также быть чувствительными. Сражаешься ли ты с экспертом или в составе армии, если твои ноги обладают чрезвычайной подвижностью и чувствительностью, ты не получишь и царапины, даже будучи окруженным со всех сторон врагами. Ноги определяют степень маневренности эксперта, так что их подвижность, взрывная мощь и чувствительность жизненно важны в бою. Думая об этом, Цинь Юй еще больше возбудился. Он представлял, как стремительным призраком скользит в самой гуще вражеских войск, убивая врагов быстрее, чем они успевают поднять оружие для защиты, не то что ранить его. Для подобной маневренности ноги, безусловно, имеют первостепенное значение. Руки должны быть подвижными. Они слабее ног, но руками ты можешь держать оружие и атаковать самыми разными способами. Мышцы ног гораздо сильнее, чем мышцы рук и кистей, так что, естественно, также обладают огромным боевым потенциалом. Кроме того, они определяют твою маневренность и то, как ты будешь двигаться. Эти части тела критически важны. Но все же, главный фокус приходится на торс. Первый день тренировок Чжао Юньсин посвятил тому, чтобы дать Цинь Юю представление об основах его метода тренировок. Мальчик слушал предельно внимательно и старался запомнить каждое слово учителя. Том 1, глава 10, искусство границ, часть 1. После двухчасового обсуждения Цинь Юй полностью усвоил, какие принципы лежат в основе тренировок учителя, и его восхищение генералом достигло новых высот. Он со всей определенностью мог судить, что если он будет практиковать по методу Чжао Юньсина, то непременно доведет тело до совершенства. Сила, ловкость, чувствительность, гибкость, выносливость и многое другое будут гармонично сочетаться и дополнять друг друга. Если ремесленник хочет сделать шедевр, то ему потребуются лучшие инструменты. Цинь Юй собирался довести тело до совершенства, после чего заняться нападением, смертельными приемами и другими подобными вещами. Имея первоклассный металл, кузнец не будет беспокоиться о том, что из него не получится хороший нож. Итак, его тренировки начались. На горе Дунлань, где-то в 100 метрах от туманного особняка, раскинулось красивое круглое озеро. Чжао Юньсин стоял на берегу, возле него возвышались механические маятниковые часы. Эти часы были сделаны на заказ выдающимися экспертами в инженерном искусстве, поскольку, при всей их сложности, они не были критически важны для ежедневных нужд. Подобные предметы роскоши могли позволить себе лишь знатные семьи. Циферблат был 24-часовым, по 60 минут в каждом часе. «Пошевеливайся, плыви быстрее», — раздался безжалостный голос Чжао Юньсина. В круглом озере можно было видеть фигурку плывущего человека. Это был Цинь Юй. Генерал считал, что, хоть плавание и считается чем-то обыденным, оно также является невероятно эффективным способом тренировки координации, гибкости и выносливости тела одновременно. Вот почему он приказал Цинь Юю безостановочно плавать в озере. «Я так хочу, чтобы это закончилось», — Цинь Юй стиснул зубы и продолжил загребать руками воду. Его ноги с той же методичностью продолжили взиматься и опускаться. Он проплыл уже 10 полных кругов. Один круг составляет около 200 метров, так что он намотал уже примерно 2 километра. В прошлом Цинь Юй часто отмокал в горячих источниках в западном саду. Середина того водоема довольно глубокая, так что мальчик часто плавал по случаю. Он очень хорошо плавал, но это была безостановочная тренировка. Более того, он должен был уложиться в отведенное время. Для Цинь Юя это действительно было болезненным испытанием. Его руки и ноги ломило, в голове стучало. Отец. Как только он подумал об улыбке отца, Цинь Юй сжал зубы и упрямо продолжил двигаться. Даже несмотря на то, что он уже достиг границ своих возможностей, он отказывался сдаваться. Поторопись. Ускорься еще немного. Холодный голос Чжао Юньсина, лишенный намека на сопереживание, снова хлестнул по ушам. В глазах Цинь Юя застыл огонек решимости. Он смотрел только вперед. Слыша замечание учителя, Цинь Юй всем своим существом взывал к своему телу, чтобы оно ускорилось. Внезапно, головная боль слегка отступила, а руки и ноги будто снова налились силой. Цинь Юй отчетливо ощутил, как в его теле возник поток силы. Он не знал, откуда пришла эта сила, но все произошло само собой, автоматически. Глаза мальчика возбужденно заблестели. Он вышел за пределы своих границ. Он наслаждался этим ощущением. Каждый раз, когда он преодолевал пределы своих физических возможностей, из самых глубин его измученного тела раз за разом поднималась новая волна этой неведомой силы. Все благодаря его латентным возможностям, скрытым до поры в глубинах его тела. «Так, ты опоздал на 3 минуты», Чжао Юньсин взглянул на часы и холодно произнес. Цинь Юй с большим трудом выбрался на берег. В этот момент он был не способен даже пошевелить рукой. Его ноги дрожали и нещадно болели. Мальчик боролся с дыханием, судорожно пытаясь вдохнуть свежего воздуха и побыстрее восстановиться. «Ты опоздал на 3 минуты. В качестве наказания ты сейчас побежишь отсюда до западного сада и выполнишь 100 полных приседаний, не дав ему даже перевести дух», — безжалостно приказал Чжао Юньсин. «Отсюда до западного сада?» Но Цинь Юй потерял дар речи. Он неверящими глазами посмотрел на генерала. В настоящий момент его ноги просто физически не способны на бег. И тем не менее, Чжао Юньсин только что приказал ему бежать, а затем еще и сделать 100 приседаний. «Ты хочешь что-то сказать?» — ровным голосом спросил Чжао Юньсин. «Да, хочу. Превозмогая пределы возможностей тела, можно его развить. Но если перестараться, мое тело не выдержит. Я чувствую, что уже превысил свои возможности. Конкретно сейчас я не могу больше продолжать тренировку. Мастер, пока я плавал, я 2 раза подряд преодолел свои границы. Я чувствую, что еще раз это сделать мне не удастся». Цинь Юй посмотрел прямо на генерала и честно ответил. Чжао Юньсин безразличным тоном сказал: «Я твой мастер. Мои приказы – закон. Если ты думаешь, что с моими методами что-то не так и не хочешь больше тренироваться, то можешь идти хоть сейчас. Мне не нужны такие ленивые ученики». Цинь Юй слегка изменился в лице. Затем он глянул на Чжао Юньсина, набрал в грудь воздуха и собрал все свое мужество, чтобы заставить ноги двигаться. Первый же шаг отдался невероятной болью в его ногах. Но по мере того, как он бежал, все новые и новые силы вливались в его опустошенное тело. «Ох, что это?» Цинь Юй был ошеломлен. На лице бегущего сзади Чжао Юньсина возникла слабая улыбка. «Вот паршивец, чтобы я не смог определить настоящие границы твоих сил, когда ты плавал, ты нагружал руки куда больше, чем ноги. Не говоря уж о том, что мышцы ног по умолчанию более развиты, чем мышцы рук. Раз уж твои руки оказались в состоянии это выдержать, то тебя ждет еще 1 раунд тренировок». Снова припомнив, как Цинь Юй критиковал его методы, генерал не мог сдержать веселье. «Каков наглец!» – засмеялся он, тряхнул головой и продолжил бежать за Цинь Юем. Вечером того же дня, в горячих источниках западного сада, после целого дня тренировок границ, Цинь Юй расслабленно лежал в горячей воде. Он чувствовал боль и покалывание в мышцах. Он почти наяву ощущал, как его тело медленно перестраивается. На его лице было написано удовольствие. Не сдерживаясь, он раскинул руки и воскликнул: «О Господи! Какое блаженство!» Сяхэй захлопал крыльями на берегу, разделяя, по-видимому, возбуждение хозяина. К горячему источнику подошел Чжао Юньсин, холодный, как всегда, и сказал: «Горячие источники туманного особняка обладают очень мощным исцеляющим действием. Это хорошее подспорье для твоего организма. Кроме того, после 6 часов в горячем источнике, не забудь посетить старого доктора Вэна. Он применит на тебе одну из своих медицинских мазей. Небольшое количество мази послужит твоему телу только во благо. Да, я знаю, в настоящий момент Цинь был настолько счастлив, что лишь замахал руками в ответ. Чжао Юньсин не возражал. Он развернулся и покинул западный сад. Чжао Юньсин поджидал Цинь Юя на тренировочной площадке. На этот раз мальчик пришел даже раньше срока. Как ни странно, несмотря на вчерашнюю интенсивную тренировку границ, благодаря целительным свойствам горячих источников и медицинских мазей, он снова был полон сил и энергии. Неудивительно, что большинство экспертов внешних техник, добившихся пика формы, были выходцами из богатых или влиятельных семей, подумал Чжао Юньсин, вздохнув про себя. Обучаясь внешним техникам, практикующий постоянно преодолевает свои пределы, но его тело не может просто становиться сильнее, оно также должно поглощать энергию. Дети из богатых семей могли позволить себе высококалорийную диету, а также имели доступ к особым медицинским продуктам и мазям. В таких условиях практика внешних техник, естественно, будет значительно отличаться от обычной ситуации. Теперь мы займемся силовой подготовкой. Возьми этот металлический прут и сделай 100 глубоких приседов для начала. Генерал Чжао небрежно махнул рукой в сторону небольшого металлического прута. Это был довольно скромных размеров кусок металла весом, возможно, около 10 цзинь. Для взрослого человека этот вес был скромным, но не для 8-летнего Цинь Юя. Хэк! Цинь Юй напряг руки и поднял прут к груди, выдохнув. Он даже засмеялся. «Мастер, он очень легкий. Прежде чем так говорить, выполни сначала 100 приседаний», — холодно откликнулся Чжао Юньсин. Цинь Юй немедленно начал выполнять упражнение. Сначала ему было очень легко. Разве сложно просто приседать и вставать? Но после 30 приседов его ноги начали болеть. Еще после 10 его ступни свело судорогой. 100 приседаний, Цинь Юй уже выдохся после 40. Фух, он сделал глубокий вдох и ненадолго остановился. После того, как судорога прошла, он продолжил приседать. Но с каждым приседом терпеть боль становилось все сложнее. Глаза Цинь Юя блеснули. Он продолжал стискивать зубы и превозмогать себя. После того, как он без передышки сделал 70 приседаний, его ноги уже отказывались поднимать измученное тело. Хах, он внезапно издал гулкий крик и напряг спину. И, неожиданно, это помогло, он встал. Глаза Цинь Юя горели нестерпимым блеском. Несмотря на свое состояние, он был очень возбужден. Хах, новый крик, и он снова встал. С каждым новым резким выдохом он изо всех сил пытался добраться до крупиц силы, скрытой где-то глубоко в его ногах. Его ноги сильно разогрелись. Раз за разом новые потоки энергии, будто из ниоткуда, возникали в его мышцах. Для мальчика это было чудом. Новый крик, и, неожиданно, упражнение подошло к концу. Хоть его ноги тряслись так, будто он того и гляди упадет, его глаза светились от воодушевления и легкого безумия. Чжао Юньсин одобрительно кивнул про себя. Самое время заняться силой пальцев, выражение лица генерала было таким же холодным, как и всегда. Новый приказ последовал без промедления, практически не оставляя времени на отдых. На самом деле генерал разработал подробный план тренировок специально для Цинь Юя. В данный момент ноги мальчика, возможно, сильно устали, но того же нельзя было сказать про его руки. Поэтому Чжао Юньсин предполагал далее заняться разработкой пальцев. Как мне тренировать силу пальцев, мастер? Несмотря на дрожащие ноги, со своей обычной усмешкой спросил Цинь Юй. Он все больше любил это неповторимое чувство, которое испытывал в момент преодоления собственных пределов. В этот короткий промежуток времени Цинь Юй ощущал себя живым, как никогда. Это была настоящая страсть к жизни. Именно она легким безумием светилась в его глазах, когда он прорывался сквозь границы своих возможностей. Восхитительное чувство. Том 1, глава 11. Искусство границ. Часть 2. Лучший способ тренировки силы пальцев – это стойка на одном пальце. Но тебе это пока не по зубам, так что ты будешь тренироваться тем же методом, что и последователи длани железного песка. Это перчатки из небесного шелка, надень их. Во время тренировки ты не должен повредить свои мышцы и кожу на руках. Чжао Юньсин уже приготовил пару перчаток из небесного шелка для Цинь Юя. Цинь Юй со счастливым видом принял перчатки и натянул их на свои руки. Здесь белый песок с пляжа. Все, что от тебя требуется, с силой погружать свои руки в песок. Не останавливайся. Прекратишь тренировку, только когда я скажу. Чжао Юньсин указал на железный котел с песком, стоящий рядом с ним. Да, мастер. Цинь Юй, казалось, воспринял эту тренировку как игру. Однако, чтобы дойти до железного котла, ему пришлось стиснуть зубы и вытерпеть адскую боль в уставших ногах. Добравшись, наконец, до него, Цинь Юй начал раз за разом погружать руки в перчатках в песок. При каждом таком грибке он изо всех сил старался достать до дна котла. Ах, Цинь Юй не сдержал стона. Его пальцы были защищены небесным шелком, но перчатки лишь не позволяли песку касаться кожи. Но силу столкновения песка с рукой он ощущал в полной мере. В результате этих быстрых грибков пальцы мальчика болели все сильнее. Он невольно начал снижать глубину погружения. В начале тренировки он погружал руки до самого дна котла, но теперь он останавливался где-то на полпути, что было куда проще. «Глубже, до дна, не расслабляйся», — холодно сказал Чжао Юньсин. Цинь Юй на секунду застыл. Ему не оставалось ничего другого, кроме как стиснуть зубы и терпеть боль. Несмотря на то, что мальчику нравилось чувство преодоления собственных пределов, не зря говорят, что нервы на кончиках пальцев напрямую соединены с сердцем. Непрерывная боль в пальцах приносила нестерпимые страдания. В конце концов, он был всего лишь 8-летним мальчиком, да еще и третьим сыном принца-покорителя Востока, так что ему никогда не приходилось испытывать такой боли. Пинг! Внезапно его пальцы скребнули по дну котла. От резкой боли на глазах Цинь Юя навернулись слезы. Генерал Чжао холодно наблюдал. Маленький мальчик перед ним безостановочно вкапывал руки в песок со слезами на глазах, но его, казалось, это нисколько не волновало. Напротив, он непрерывно понукал его. И, несмотря на слезы, Цинь Юй ни на секунду не прекращал тренировку. Каждодневные тренировки в течение полугода и зверский аппетит позволили Цинь Юю сильно укрепить свое тело. В котловине водопада у подножия горы Дунлань, хэк, одним единственным ударом ногой Чжао Юньсин аккуратно раскидал несколько огромных каменных глыб под поверхностью воды. Эти глыбы сформировали платформу прямо под водопадом, на которой мог бы стоять человек. Ревущая вода, падающая с большой высоты, породила целый фонтан брызг при столкновении с этой неожиданной преградой. Твои ноги должны быть устойчивыми, как скала, и быстрыми, как молния. Это не очень большой водопад. После глубоких приседаний, которые ты так долго тренировал, в твоих ногах должно быть достаточно силы, чтобы выдержать стойку в этом потоке. Генерал указал на платформу из синих глыб. Становись туда. Твоя стойка должна быть уверенной и твердой. Небольшой водопад. Цинь Юй взглянул на поток воды, низвергающийся с очень большой высоты. Вода падала с такой силой и грохотом, что, казалось, могла сокрушить скалы. Если это небольшой водопад, то каким же должен быть большой? Выполняя глубокие приседания в течение полугода, мышцы на ногах мальчика действительно стали куда сильнее, чем раньше. Да, мастер. Цинь Юй немедленно взобрался на край платформы из синих глыб. Вода падала вертикально вниз, так что на самом краю ее давление было не слишком велико. Цинь Юй принял стойку всадника и без труда выдерживал давление потока. Прим, W, стойка всадника, встань в центр, холодно указал Чжао Юньсин. У него не осталось другого выбора, кроме как начать продвигаться к центру импровизированной платформы. Чем ближе к центру, тем сильнее ощущался поток воды. Цинь Юй почувствовал, как его тело начало раскачиваться из стороны в сторону, но упрямо продолжил двигаться к центру. Дело дрянь, все его тело затряслось, ноги уже не могли удержать его, и в то же мгновение он бултыхнулся в озеро. «Продолжай», – безапелляционно прокомментировал Чжао Юньсин. Вечером того же дня Цинь Юй лежал в горячем источнике. Он лениво прикрыл глаза. Горячие источники были самой приятной частью его дневной программы. В прошлом он не получал и десятой части этого удовольствия. Сейчас же он каждый день практикует искусство границ, так что, когда он с ноющими мышцами на дрожащих от перенапряжения ногах добирается до целительной воды, его охватывает невероятное блаженство. Сяхэй также изрядно подрос за минувшие полгода. На его макушке неожиданно проклюнулись несколько золотых перьев, но остальная часть его оперения по-прежнему была такой же из сине-черной. Судя по всему, Сяхэй взрослел гораздо медленнее обычных орлов. В настоящий момент он с беззаботным видом покачивался неподалеку от берега.